«Ты ошиблась», — сказал Марк, снова садясь за работу. «Это был не Луи». «Помолчи, ты ничего не понимаешь. Просто он болтает внизу с маляром». «Я знаю, почему ты зовешь его Людвиг. Я у него спросил». «Ну что ж, поздравляю». Марта с неодобрением подула на кофе. «Можешь не беспокоиться, он их отыщет. Так и знай», — проворчала она, шумно листая газету. Марк ничего не ответил. Марта не любила этих разговоров, а он просто хотел сказать, что знает, и все. Вошел Кельвелер и знаком попросил Марка отвлечься от работы. Он пододвинул табурет и сел напротив. Ланкето, районный инспектор, сегодня утром сообщил последние новости по кварталу и остальным 19 округам Парижа. В столице никаких происшествий, Марк. В пригороде тоже. Он проверил. Никто не пропадал, никаких покойников не обнаружено. Никто не заявлял о пропаже людей, ничего. Прошло уже 10 дней с тех пор, как пес оставил у ограды улику. Стало быть, Луи умолк, пощупал еще теплый кофейник и налил себе чашку кофе. Стало быть, собака принесла это откуда-то еще, издалека. Где-то есть тело, из которого взялась наша кость. И я хочу узнать, где, в каком бы состоянии это тело ни находилось, живое оно или мертвое, несчастный случай это или убийство. — Ну да, — подумал Марк, — можно обшарить всю провинцию, и почему бы не всю планету, раз уж на то пошло. И если так будет продолжаться, счетам мсье де Пюизе грозит забвение. Кельвелер дойдет до конца, теперь Марк лучше понимал, почему он взвалил на себя это расследование, но ему самому следует выйти из игры. — Марк, — сказал Кельвелер, — среди 23 наших псов должен быть по крайней мере один, который выезжал из Парижа. Глянь в свои записи. Кто уезжал на неделе, в среду или четверг? Ты не заметил, кто из мужчин или женщин уезжал? Марк порылся в папке. Одни только мирные, вполне мирные граждане. Записи принадлежали Кельвелеру, ему и Матиасу. Он еще не навел в них порядок. Смотри внимательно, не торопись. А сам посмотреть не хочешь? Я хочу спать. Встал сегодня ни свет ни заря в 10, чтобы встретиться с Ланкето, когда я сонный, от меня мало толку. — Пей кофе, — посоветовала Марта.